Глава 5. «Кира, передай дело Волкова Игорю Ермоленко и возьми отпуск на пару недель», — неожиданно заявляет шеф. «Съезди куда-нибудь отдохнуть. Кажется, ты давно не была в отпуске. Ты славно поработала. Пора развеяться». «Но, Степан Романович, следствие ведь еще не окончено. Вы говорили, что это мое дело». «Ты выполнила свою работу на 5+, Красовская. Я тебе благодарен, но дальше дело будет вести твой коллега. Это приказ». «Меня использовали в темную», — стучит в голове мысль. «Просто использовали обе стороны, а теперь отправляют с глаз долой». Наивная, решила с мужиками умом потягаться. Повелась на речи начальника, хотела ему угодить, показать себя как профессионал, и угодила в ловушку. «А как же угроза жениха Прохоровой? Я из-за него боюсь возвращаться домой». «Поэтому покупай путевку и езжай на отдых. За мой счет. Жена с детьми только из Шри-Ланки вернулись. Говорят, что там сейчас здорово. Поезжай, Кира. Мой секретарь свяжется с тобой и сообщит подробности». Выхожу из кабинета начальника, сажусь за свой компьютер и рассматриваю свои ладони. «Меня обманули. Развели, как лохушку. Попользовались и прогнали, как никчемную девку. Шри-Ланка, так Шри-Ланка. Не стану отказываться от подарка, который мне оплатит начальник. Раз уж ничего не изменить, то я хочу провести время с пользой. Через 2 дня я с небольшим чемоданом еду в аэропорт. 10 дней отдыхаю за границей, развлекая себя экскурсиями и прогулками. А на 11-й возвращаюсь в город. Возле моего дома зачем-то дежурит Герман. Что ему нужно? Сердце часто-часто колотится, вопреки моей злости. Снова от волка принес послание. Я же только переболела всей этой историей. Я не хочу ничего о нем знать. Прохожу мимо охранника, но он меня окрикивает. «Кира Андреевна!» «Что?» – спрашиваю сердито. «У вас снова приказ?» Мужчина извиняющийся улыбается и берется за ручку моего чемодана. «Я помогу». «Что вам нужно на этот раз, Герман?» «Босс хочет вас видеть». «Простите, мой босс меня точно не желает видеть пока». «Игнат Анатольевич хочет встретиться с вами». «Он все еще сидит в СИЗО? Впрочем, мне все равно. Я никуда не поеду. Рискните увести меня насильно». «Ну что вы, Кира Андреевна, я просто передам ему, что вы отказались». «А что он хотел-то?» «Рассказать вам правду». «Какую правду?» «Мне ничего не известно, но, думаю, вам будет интересно его послушать». «Мне уже все равно, я не веду его дело», — пожимаю плечами. «Хотя кого я обманываю, а? Себя в первую очередь». Любопытство все-таки перевешивает, и я соглашаюсь навстречу. Волк встречает меня в той самой толстовке, которую стелил на стол, и я тотчас краснею до ушей. Скашиваю глаза в пол и обнимаю себя руками. Зря я пришла в изолятор прямо в футболке. Здесь довольно прохладно. «Привет, киса. Классный загар». Скользит по мне жадным взглядом. «Жду не дождусь отсюда выйти и слетать с тобой на Мальдивы». «Здравствуй, Волк. Я здесь по делу». «Заинтриговал тебя?» Протягивает ко мне руку, но я отшатываюсь от него. «Если он попробует снова взять меня силой, я буду орать и сопротивляться. Я только-только пришла в себя. Прожила эмоции и больше подобной грязи не хочу». «Я просто люблю докапываться до правды», — отвечаю дерзко. «А в этот раз меня отстранили и не позволили этого сделать». «Это я велел, прости». «Ты велел моему шефу забрать у меня дело? Но почему?» «Потому что ты хоть и наивная, но умная. Ты сразу поняла, что я не убивал Маринку». «Тогда зачем признался? Чтобы получить... меня?» «Ничего себе цена моего тела! Волк играет с огнем, ведь если дойдет дело до суда, он сядет. Или он нашел адвоката, который развалит дело? Но зачем ему такие сложности? Ведь он может просто снять любую девчонку в том же клубе. Многие охотно и добровольно с ним пойдут. Почему именно я? Мне нужно было задержаться здесь на некоторый срок. Один нехороший человек хотел меня убить, а следственный изолятор – самое безопасное место. Здесь меня не достать даже ему. Ах, вот оно что. Признаюсь, мне бы такая мысль даже в голову не пришла. Спрятаться от убийцы в СИЗО. А я думала-гадала, зачем, ну зачем бандит все это затеял? Почему не отпирался, а признался, чтобы что? Этот человек – жених Прохоровой? Нет, мой конкурент. Так я и думала, что оказалась втянута в чужие разборки, а мой глубоко уважаемый начальник пляшет под дудку бандита. Как это отвратительно! Я теперь всерьез задумываюсь сменить место работы. А какая роль отвелась мне во всей этой истории? Девочки для траха? Глупой марионетки, которой можно манипулировать? Нет. Роль моей личной девочки. Что? Запал я на тебя, красивая. О тебе только и думал все эти дни. Как отдохнула? Не трахалась ни с кем в Шри-Ланке? Ножки не раздвигала перед черными? Сурово сдвигает брови к переносице. Замолчи! Отталкиваю его в грудь. Ты не имеешь права задавать мне такие вопросы. Видишь, я тебя уже ревную. Волк обнимает меня за талию и прижимает к себе. Сладкая моя, как же я соскучился. Чиркает носом по моей шее. Видел сны, как ты в купальнике загорала. В узеньком таком бикини. Не трогай меня, я больше не позволю. Сбрасываю с себя его руки. Я наказал твоих врагов. Ты говоришь о Ермоленко и Лапине? Это Герман их проучил? Да, по моему приказу. Я слышал, что эти два олуха преследуют тебя, принцесса. Больше ни одна гнида не посмеет сказать тебе гадость или пригласить в сауну. Теперь ты только моя. Нет, я не согласна. Это запрещено. Ты уголовник, а я следачка. Даже не думай. Нет. Мотаю головой. Я все решил, Кира. Ты думаешь, что можешь вот так присвоить меня после всего того, что было? Что было, то повторится еще много-много раз. Или ты против? Конечно, я против. Ты обманул меня. Использовал в темную и дал взамен бумажку, которая не стоит ничего. Почему ты говоришь обо мне в таких словах? Хмурится. Я тебя не использовал, а взял, потому что понравилось. Это разные вещи. Зачем я тебе? Мы по разные стороны баррикад, волк. Понравилось мне на твои погоны кончать. Скажи любое место, любую должность, и завтра ты будешь на ней работать. Хочешь с подчиненными, хочешь с начальницей, я все устрою, не вопрос. Трахаться за должность? Нет, Игнат. Я так не хочу. Тогда трахайся со мной, потому что сама этого хочешь. Ведь хочешь же. Волков дотрагивается до моего лобка через джинсы. Чувственная девочка. Неужели ты думаешь, что я отпущу тебя? Нет. Нет. Повторяю эхом. Тогда жди. Я скоро выйду на свободу. А если я решу тебя засадить? Спрашиваю, мстительно улыбаясь. «У тебя ничего не получится, красивая. Я люблю свободу и умею красиво отдыхать». «Так кто же убил Марину?» «Никто». «Ты обещал сказать мне правду». «Вот тебе правда. Она жива и здорова, и скоро выйдет из подполья. Я попросил ее временно спрятаться». Мы инсценировали ее убийство, чтобы вы могли за что-то подцепить меня и упрятать за решетку. Чтобы все выглядело натурально и не доставило мне особых хлопот. Что ж, Хотя бы одна отличная новость. Ведь у Марины действительно есть сестра-инвалид, которая проживает сейчас свои не самые лучшие дни, думая, что сестра погибла. «Мне все еще угрожает опасность в лице жениха Прохоровой?» «Нет. Герман побеседовал с этим сучонком. Больше он к тебе не приблизится. Езжай спокойно домой, поспи и подумай обо всем, что я тебе сказал. Скоро я выйду на свободу, и мы встретимся, Кира. Я – уголовник, а ты – следачка. Мы будем отличной парой, вот увидишь». Добавляет с усмешкой, накрывает мой рот своими горячими губами. Уголовника выпустили через 2 дня. Аккурат сразу после самого громкого убийства в городе за последнее время. Убили скандального чиновника, который проворовался и не раз обвинялся в сексуальных преступлениях. А еще, говорят, он имел связи с местной криминальной властью, то есть с Игнатом Волковым. Если это Волк устранил своего врага, то ни один следователь это никогда не докажет, ведь он сидел за решеткой и не мог подготовить преступление. Но мы-то знаем, какие у него возможности. Так что остается только поаплодировать уму этого человека. Конечно, я догадывалась, что просто так Волк не оставит меня в покое и обязательно объявится. И случилось это, когда я шла на работу. Возле меня останавливается джип, и оттуда выходит сам Волк. Вздрагиваю. Непривычно видеть его разгуливающим на свободе. Если он в тюрьме смог чудесно развлекаться, то страшно представить, что он может сделать со мной на воле. Ускоряю шаг, но бандит не намерен отпускать меня. «Кира!» Сильные властные руки смыкаются на моей талии, и перед моим носом оказывается букет роз. «Зачем бежишь, красавица?» «На работу опаздываю». «Заберу тебя вечером. Поедем в ресторан отмечать мою свободу». «Это без меня, пожалуйста. Коллеги не поймут, если увидят меня в вашем обществе». «Плевать на твоих коллег. Кто они такие, чтобы решать, с кем тебе праздновать жизнь?» «Извини, Игнат, но ничего не будет. Не трать на меня время. Уходи». «Никак не можешь простить за то, что было в изоляторе?» «Уже не важно это все. Просто оставь меня в покое». «Не гони меня. Прости, слышишь? Прошу у тебя прощения за то, что не сдержался. Увидел тебя и пропал. Обещаю, что больше не причиню тебе боли и не обману. Пойдем со мной, Кира. Ты никогда ни о чем не будешь жалеть». Вдруг я вижу, как на нас несется машина, вырулившая из-за угла. Действую молниеносно и без раздумий, как меня учили на курсах. Изо всех сил толкаю Волка в грудь и приземляюсь рядом. В шоке даже не успеваю понять, что больно ударяюсь о что-то твердое. Тачка проносится в 2 сантиметрах от нас, но, к счастью, не задевает. «Кира!» Бросается ко мне Игнат и принимается ощупывать мои конечности. «Ты цела?» «Кажется, нас хотели убить». Ощущаю невыносимую боль в затылке. Дотрагиваюсь до чувствительного места и вижу на пальцах кровь. Игнат подхватывает меня на руки и быстро несет в свою машину. Кладет на заднее сиденье и везет куда-то. «Держись, моя девочка. Все будет хорошо. Только говори со мной, не отключайся, ладно?» «Да это просто ушиб», — говорю заплетающимся языком. «Что он так переполошился?» «Но мне приятно, что он со мной носится. Значит, я дорога ему». Приезжаем в больницу, и до меня доносятся обрывки фраз. «Сотрясение!» «Ударилась об камень!» «Требуется срочный рентген!» «Ушиб черепа!» «У меня все нормально!» Хочется сказать мне, но не могу вымолвить ни слова. Прихожу в себя в палате с перевязанной головой. Улыбаюсь слабо, видя сидящего рядом Игната. «Ты очнулась?» «Кто нас хотел?» Спрашиваю с сохшимися губами. «Пьяный мудак потерял управление. Ты нам жизнь спасла, Кира. Я твой должник. А почему ты тут со мной, а не празднуешь жизнь? Потому что я хочу праздновать ее с тобой. Можно? Спрашивает разрешение лечь рядом, и я подаю знак ресницами, что можно. Прости меня, Кира. Прощаю, Игнат. Теперь все будет по-другому. Покрывает поцелуями мои пальцы. Я осознал свои ошибки. Спасибо тебе, следователь Красовская.